Несмотря на то, что после последнего совета министра отношения между Васильевым и Протопоповым оказались крайне напряженными, если не повисли на волоске, директор департамента полиции дистанцировался от личного и показывал себя, как профессионал до мозга костей. Отдав все необходимые распоряжения, он подошел к Протопопову и первым протянул министру руку. Обменялись рукопожатием, крепким. Васильев поинтересовался самочувствием Александра Дмитриевича и признал, что в департаменте полиции недоработали и за ним полностью вина. Следом обратил внимание Протопопова на то, что Кирпичников действовал несогласованно и изумлялся, почему так получилось, что не было никакого доклада. «Я ни сном, ни духом, что у него была запланирована какая-то там операция на сегодня, а ведь вчера только виделись», – заверил Васильев. Протопопов молчал, было интересно, что скажет директор и к каким выводам придет без подсказок. Стоило, впрочем, признать, что по подаче Васильева и по тому, как тот держался, можно было заключить, что ничего общего с заговором Кирпичникова директор полицейского департамента не имел. Васильев вновь протянул Протопопову руку и уже собирался возвращаться к своим сыщикам, как вдруг остановился. «А как вы то тут оказались, Александр Дмитриевич?» Мимо проезжал, перестрелку услышал, ну и закрутилось-завертелось. «Как то так, а?» – задумчиво протянул Алексей Тихонович. По всей видимости, он хотел задать еще вопросы, но Протопопов сказал: «Работайте, не забивайте себе голову ерундой». Пока Протопопов общался с Курловым и Васильевым, да размышлял о новых выходных, к месту начали стягиваться газетчики, которые нахлынули к Тюбе из разных уголков Петрограда и из редакции всевозможных газет. Всем не терпелось поглазеть за тем, что стало с фешенебельным рестораном и насколько правда молва о бойне в Тюбе, разлетевшаяся по столице. Причем, газетчики появились как раз в тот момент, когда из Тюба все еще выносили обгорелые тела. Вот журналюги и налетели целой стаей в поисках потрясной сенсации. Для неподготовленного взгляда зрелище было воистину жуткое, никому не пожелаешь умереть такой смертью. И зная, какой эффект произведут снимки сгоревших тел на читателей, газетные фотографы разворачивали свои треноги и устанавливали громоздкие фотоаппараты, чтобы произвести съемку для первых полос газет. Протопопову ничего не стоило выдумать что-нибудь по типу ограждения места преступления, но делать этого министр не стал, хотя бы по той причине, что происходящее как нельзя кстати укладывалось в тему вскрытого гнойника новой террористической группировки, муссировавшейся в СМИ, а значит, это давало журналистскому расследованию новую свежую струю. Во многом потому, Протопопов отнюдь не стал противиться и охотно воспринял идею пообщаться с газетчиками, когда те подошли к нему. Микрофонов и диктофонов у этих ребят не было, зато в руках они держали карандаши и блокноты, чтобы зафиксировать каждое сказанное министром слово. Щелк. Один из журналистов сфотографировал Александра Дмитриевича рядом с броневиком, тем самым, с которого Федя счищал кишки одного революционно настроенного общественника. «Господин Протопопов, прокомментируйте то, что здесь произошло». Затараторили с разных сторон и на разный лад. «Нами была реализована вторая фаза специальной операции под кодовым названием «Террористический блок». Ликвидирована радикальная ячейка террористов», — ответил Александр Дмитриевич. «Вы принимали в операции личное участие? Я решил проконтролировать ход операции, потому как существовала вероятность ее срыва из-за участия в террористическом блоке ряда высокопоставленных лиц, которые ставили проведение операции под угрозу». После этого высказывания вопросы от журналистов подсыпались как из рога изобилия. «Речь о господине Некрасове, среди сгоревших в Тюбе есть его труп, кто все остальные трупы? Вы можете назвать имена, откуда у вас это броневик?» Протопопов внимательно выслушал. «Извините, но называть состав, численности фамилии членов террористической ячейки я на данный момент не могу в интересах следствия. Увы, некоторым высокопоставленным бандитам удалось избежать кары», — объяснился Александр Дмитриевич. «Что касается броневика, то данное средство передвижения было конфисковано у террористов. Броневик был украден из подведомственной военному министерству организации и теперь проходит как вещественное доказательство. Его планировали использовать для совершения государственного переворота физическим путем. Также отмечу, что террористы оформили автомобильно-подложные документы. Это все, что я могу вам сказать на текущую минуту». Слова о грузовике по понятным причинам были правдой только наполовину. Протопопов решил оставить автомобиль себе, убедившись в эффективности его использования, и был настроен оформить все так, будто господа предатели из уголовного сыска оформили броневик на подложные документы нотариуса, к которым имел доступ помимо прочих кирпичников. На момент, когда журналисты раскопают это, а в том, что они раскопают, Протопопов не сомневался, необходимая документация будет подготовлена. Это определенно укажет газетчикам на Кирпичникова, как на гадкого предателя и позволит утвердить газетчиков во мнении, что за террористической группировкой стоят общественные организации, в данном случае Некрасов, профинансировавший покупку автомобиля. Кто виновник резни в Кюба, господин министр? Не отступали газетчики. Верно ли то, что Некрасов – масон? Некрасов готовил заговор против государя? Относится ли к этому прогрессивный блок? Без комментариев. На этом конференция была завершена и журналисты начали расходиться, чтобы на следующее утро выпустить кричащие заголовки газет. Резня в Кюба. Резня в центре Петрограда. Откровение прогрессивного блока. У Милюкова руки по локоть в крови. Смотря на стаю охочущих до сенсаций журналистов, крепло понимание, что пронырливые газетчики быстро найдут свидетелей среди бывших работников Кюба. Однако потому, что видел Александр Дмитриевич, бояться тут было нечего. Официанты, повара и другие сделают очередной поворот на все 180 градусов. И так же, как раньше они переметнулись на сторону революционеров, те виделись им победителями в большой игре, так же он охотно займут сторону нового победителя и фаворита. Кто сильнее, тот и прав. Гучков, помнится, просил остановить кампанию в прессе. Вот только остановить Протопопов уже ничего и не мог и подавно. Со стороны вся эта редакционная возня все больше указывала на то, что в борьбу выключились конкуренты лидеров общественников, представители крупной буржуазии, оставшиеся не у дел при разделе большого пирога. Каждый крупный бизнесмен задумывался о том, чтобы иметь газету, и одновременно каждый мечтал прибрать в руки те рычаги влияния, обогащения и власти, которые возникали по факту управления общественными организациями разного пошиба. Меж тем, заканчивая разговор с газетчиками, Протопопов увидел, что на место происшествия приехал господин Балк. Выйдя из своего автомобиля, он двинулся прямиком к министру, приветственно вскинув руку. Глава 12. Глава 12. Год 1917. Ночь с 15 на 16 января. Логово банды Чугуна, Петроград. С джентльменом я всегда буду наполовину плешим джентльменом, с мошенником наполовину плешим мошенником. Отто фон Бисмарк. Встреча с городским головой Балком получилась содержательной по своему существу, а не по объему сказанного, потому как Александр Павлович сказал всего два слова, но именно этих слов от него ожидал министр. И эти слова подтвердили серьезность намерений градоначальника. Но сначала Балк обошел место, где накануне случился инцидент. Посмотрел все внимательно и дотошно, как и следует чиновнику. Вопросов, правда, задавать не стал, хотя директор департамента полиции Васильев по всему его виду был готов отвечать, но на ус Александр Павлович мотал и запоминал все увиденное. Заценил, между прочего, броневик внушительным кивком, и, уходя с места преступления, пожал руку Протопопову со словами: «Убедили, господин министр». Протопопов понял, что разговор, который состоялся с Балком и Хабаловым накануне, таки принес свои первые ощутимые плоды, и приведенные Александром Дмитриевичем доводы теперь взыграли. И очень скоро за первой встречей последует вторая, на этот раз куда более содержательная, за которой в свою очередь должны последовать самые решительные действия по озвученным вопросам и поднятым проблемам. Дай бог, как говорится, чтобы все было именно так. День закончился поздно вечером в доме за номером 6 по Якобштадтскому переулку. Александр Дмитриевич ближе к полуночи приехал на встречу с Ванькой Кузнецовым, тем самым легендарным, в будущем, преступником Чугуном, с некоторыми членами банды которого у Александра Дмитриевича накануне была заключена одна любопытная сделка. И надо сказать, что бандиты во главе с Федькой Каланчой с блеском и достоинством выполнили свою часть обещанного, не задавая лишних вопросов. Настал теперь черед самого Протопопова отвечать за сказанное уже не словами, а по существу, делом. А за слова отвечать Протопопов привык и никогда не разговаривал по воздуху. Тем более, что Федьке Каланче он был должен, ни много, ни мало, своей жизнью, которую бандит накануне спас. Взамен Каланча хотел только одного – сместить Чугуна с самой верхушки банды и занять его место в управлении лихими делами. В идеале – замочить Ваньку Кузнецова и его ближайших приспешников. Александр Дмитриевич подъехал к месту на конфискованном броневике. В будущем шестой дом на Якобштадтском переулке станет складом банды «Чугуна», где бандиты будут хранить награбленное, так называемый «общак», который разрастется до небывалых размеров. Ну а пока здесь каждый вечер собирался костяк банды налетчиков, еще не до конца окрепших и утвердившихся, но уже свирепых и многочисленных, пивших немало кровушки у ни в чем невиновных жителей предреволюционного Петрограда. Здесь бандиты обсуждали свои планы и будущие налеты, пили, курили, водили сюда баб. Протопопов отчетливо понимал, что встреча с налетчиками предстоит крайне непростая и его ждет достаточно жесткий разговор. Чугуновцы по большей своей части не имели никаких высоких моралей или сложившихся духовных ценностей, а на любое дело выходили лишь для того, чтобы было чем расплачиваться за алкоголь и легкодоступных женщин. То была повседневная философия главарей и основателей банды, таких как Чугун, Пивоваров, Агафонов, Белка, Дрозд и Ванька Сибиряк. И эту философию Федька Каланча категорически не разделял и считал, что такими темпами банду ждут не самые радужные перспективы в обозримом будущем. Собственно, Каланча оказался прав. Вся братва собиралась в подвале дома, куда вела лестница, которая упиралась в крепкую, но ничем не приметную дверь, такую, что будешь идти по улице и никогда не обратишь на нее внимания. Ну подвал и подвал, чего уж там. Протопопов сказал Курлову, который не отпустил министра ни на шаг одного, что пойдет на сходку в одного и даже оставил генералу свой пистолет, попросив строго-настрого не вмешиваться, что бы ни происходило в подвале. Ну как не вмешиваться, Саша, а если тебя убить попытаются, сокрушался Курлов, считавший задумку министра не лучшей идеей. Мне что прикажешь, бездействовать, такое скажешь, не вмешиваться, Паша, это как вмешиваться, только наоборот, заверил Протопопов. Ну а пытаться меня убить никто не будет, сразу завалит, если у них будет такой интерес, поэтому выдыхай, можешь пока вздремнуть, пистолет то точно не будешь с собой брать, точно. Дремать Курлов понятно не собирался и расклад, озвученный Протопоповым, ему не нравился от слова совсем, но спорить генерал больше не стал. Вернулся в броневик, там положил пистолет министра себе на колени и в таком положении просидел всю встречу, изредка покачиваясь взад-вперед. Нервы. Александр Дмитриевич в это время спустился по лестнице к двери, постучал трижды кулаком в полотно. Дверь открыли всего через несколько секунд. Понятное дело, его ждали. Как еще? Весть о том, что с Чугуном хочет побазарить не кто-нибудь, а сам министр внутренних дел, наверняка наделала в банде переполох. С чего бы, спрашивается, вдруг такая встреча понадобилась министру? Ты что ли, Протопопов? Хрипло буркнул огромный бычара, встретивший министра на пороге. Я, заходи тогда, заждались. Министр зашел, оказавшись в небольшом тамбуре. Бычара выглядел крайне недружелюбно, был выпивший, похоже, что будь его воля, то удавил бы Протопопова на месте, как букашку. Физически он был крупнее Протопопова килограмм на 40. Ну, по крайней мере, попытался бы удавить, а что из этого выйдет? Вопрос другой. Однако неприятие к легавым от бандита буквально сквозило за версту. Бычара положил министру руку на плечо. «Волына есть, фараон?» – дыхнул он перегаром на министра. «Давай сюда, я ведь все равно найду». Протопопов не ответил, тогда бычара обыскал его, пристально. Министр не сопротивлялся, пусть. Но потом, завидев бумажник Александра Дмитриевича во внутреннем кармане, полез к нему своими ручищами. Собрался вытащить, то ли не понимал до конца, кто перед ним, то ли страха у него не было совсем, но полез со всей своей природной наглостью. Протопопов схватил его за руку у запястья, подсек ноги и уложил на пол. Бычара рухнул грузно, как антрисель, воткнувшись темечком в стену и вырубившись наглухо. Протопопов переступил через распластавшееся тело и двинулся дальше, ибо таким место надо показывать сразу, иначе распоясаются и потом на голову сядут. Дверной проем, который вел в помещение, закрывала старенькая изъеденная молью шторка, которая здесь была ни к селу, ни к городу. Протопопов небрежно отодвинул ее, шагнул внутрь, на ходу расстегивая пуговицы своего пальто и снимая головной убор. Перед ним оказалось весьма просторное помещение, совершенно не обустроенное и задымленное так, что впору топор вешать. Посередине помещения стоял круглый деревянный стол, за ним и сидели бандиты, играя в карты колодой русский стиль, на оборотной стороне которых был изображен пеликан, который кормил детвору своим сердцем. Действо украшала надпись «Себя не жалея питает птенцов». На самом деле жуткая иллюстрация носила глубоко позитивный смысл, якобы часть средств, полученная с продажи игральных карт, шла на благотворительность и поддержку детей. Игра проходила оживленно и на крупную сумму денег, и оттого никто сразу не обратил на вошедшего Протопопова внимания, хотя, казалось бы, все были увлечены происходящим за столом. К тому же, как и бычара на входе, братва была хорошо поддатая и навеселе. Ходил здоровый, развитый физически мужик лет 30 от роду, пребывавший в самом расцвете сил. В нем Александр Дмитриевич признал того самого Чугуна. Одного взгляда на Ивана Кузнецова, такое было настоящее имя Чугуна, как мы помним, стало достаточно, чтобы понять, авторитет его в банде держится на грубой физической силе и природной мощи. Чугун некогда был работником городской бойни, и там развил себе внушительную мускулатуру и заодно силу разового удара, которым, как поговаривали, бандит мог завалить даже взрослого быка. Поговаривали еще и то, что ему ничего не стоило согнуть подкову голыми руками. Жуткий тип, отвратительный. Нетрудно было представить, что станет с тем бедолагой, который попадет под раздачу этих огромных кулаков, заточенных для причинения боли. Но и помимо физики, Ванька Кузнецов был хорошо обучен стрельбе, бывал не раз в царской армии, откуда, правда, дезертировал в конечном итоге. Прославился Чугун тем, что мог запросто замочить любого своего человека своими же руками, если заподозривал кого в красетничестве. Кузнецов положил на стол карту пикового короля, который в колоде русского стиля был представлен Иваном Грозным. И судя по тому, что сгреб себе деньги, лежавшие на столе в банке, выиграл партию. Вечер в хату, не стал отмалчиваться Протопопов. И, не дожидаясь особого приглашения, присел за стол, сложил на столешницу руки по-хозяйски и обводя собравшихся бандитов тяжелым взглядом из-под лобья. «Здоровой тебе!» — поприветствовал его Чугун. «Не впадлу тебе с порядочными людьми сидеть, а министр, ты за языком следи!» — подмигнул Протопопов. «Впадлу только падлам, а мне не западло, я сам человек порядочный». «Да ладно!» — Чугун хохотнул, пожал плечами, сложил карты в колоду, раздавать заново он не собирался, поигрались и хватит. Просто не вяжется, что порядочный и фараон, это как пахнущий духами кусок говна. Ты уж извини, министр, но парашу от таких, как ты, ждешь. Чего хотел, собственно, надо признать, что держался Кузнецов крайне бойко и прытко, если иметь в виду тот факт, что разговаривал он с министром внутренних дел, а не с каким-нибудь пацаном с улицы. Понять бы, его уверенность показная или он действительно так себя ощущал. Протопопов помолчал несколько секунд, вздохнул, подобрался и отбил дробь пальцами по столу. Мелодично так: «Слушай, ты мне вот, что скажи, я малиной случаем не ошибся, а то впечатление, что с фраером набушмаченным, а не с вором разговариваю». Смотря зачем на малину причапал, пожал плечами Чугун. «А там ошибся или не ошибся, поймем, и кто тут фраер набушмаченный, поймем тоже». «Понятно. Федька Каланча мне говорил, что у вас очко не играет жомкать лохов, и что вы цените, когда гроши корячатся?» — спросил Протопопов. Чугун приподнял бровь, кивнул, потасовал карты. «Любим, кто ж не любит?» Он поднял взгляд и посмотрел на Протопопова внимательно. «Легаши так по фене не ботают. Ты кто такой будешь?» «Порядочный фраер», — заверил Протопопов. Чугун промолчал, что по всей видимости означало, Протопопов прошел проверку, которую ему затеял вор. Следом министр достал лист из кармана и положил его на стол перед Ванькой Кузнецовым. Тот взглянул одним взглядом, как будто недоверчиво, что за ксиву притарабанил. «А ты посмотри внимательно, может, въедешь, за что буду толковать», — откликнулся Протопопов. Чугун посмотрел, взял лист в руки, нахмурился. «Поясни, о чем толк?» На бумаге значились фамилии, имена и теперь даже адреса людей, имена которых для чугуновцев были по большей части неизвестны. Зато Протопопову все эти списки были известны очень хорошо. Банкиры, те самые, список имен которых был передан накануне Аркадию Аркадьевичу Кирпичникову с целью арестов и обысков. Начальника уголовного сыска теперь нет в живых, и он сучился, зато список остался. Как остался и долг Протопопова перед Каланчой за оказанные услуги. И только накануне Протопопова осенило внезапно, как закрыть оба подвисших вопроса одним махом и без лишних напрягов. Все это Протопопов и объяснил Ваньке Чугуну и видел, как тот расплывается в улыбке. «Это у меня к вам жиганское предложение, не благодарите, знаю сам, что даю больше, чем обещал», — заключил Александр Дмитриевич. «Присцените этих ребят, а мы глаза закроем, это я гарантирую». Чугун и остальные бандиты долго переглядывались, жались, колебались даже, но согласились в конце концов. «Ты вот скажи только, фараон, почему нам это предлагаешь?» Все-таки озвучил свое возражение Чугун. «Потому что Каланче остался должен, и все эти люди в списке, непорядочные, делиться не хотят». «Принято». Чугун уже хотел протянуть Протопопову руку, но опомнился. Александр Дмитриевич в ответ холодно улыбнулся. Поговорили еще чуть-чуть. Кузнецов забрал список, сложил в 4 раза и припрятал за пазуху. «В карты не хочешь партеечку раскатать?» – спросил Чугун, когда Протопопов уже собрался уходить. «Приглашаю». Говоря эти слова, он тасовал карты в колоде, показывая готовность к игре. «Ну а что?» Перед ним в первую очередь богатенький Буратино стоит, у которого деньги водятся и скорее всего лишние. И когда бандит видит перед собой деньги, он, в первую очередь, думает о том, как бы сделать так, чтобы они перекочевали в его карман. «Во что играем?» – поинтересовался Протопопов. «В стукалку. Раздавай». Чугун просиял и начал раздачу. Сначала играли на 10 копеек за ход. Протопопову вроде как не везло, и он проиграл несколько рублей сходу. Потом Чугун предложил поднять ставки и играть по рублю за ход. Александр Дмитриевич живо согласился, показывая, что увлеченный ему не терпится отыграть проигрыш. И поначалу министр действительно отыграл, то ли потому что вести начало, то ли от того, что бандиты подыгрывали, дабы он еще больше отыгрался в азарте. «Поднимем ставки», — предложил Чугун, когда Протопопов выиграл несколько раз подряд. «Чего бы не поднять», — согласился Александр Дмитриевич. Играли уже по 3 рубля за ход, деньги достаточно большие, чтобы хорошо так проиграться за одну игру. Протопопов проиграл еще 30 рублей, положил на стол. «Последнее. Пустой кошелек. Ва-банк», — предложил министр. Чугун удивился. «Так у тебя ведь больше нема. Вексель выпишу, сколько у тебя?» Ванька Кузнецов наслюнявил пальцы, пересчитал деньги. «Всего 52 рубля. Играем». Чугун посмотрел на Протопопова с прищуром. «Хотя, я ж только у Белки 100 рублей отыграл, так что 152. Ва-банк, играем», — повторил Протопопов. Ну а через каких-то 5 минут Александр Дмитриевич не оставил камня на камне от влажных мечтаний Чугуна сорвать ва-банк, обыграв его на полную катушку и забрав ва-банк себе. Ванька Кузнецов схватился за голову, не понимая, как так произошло, что министр, которого он обувал раз за разом, вдруг выиграл и сделал это играючи. Протопопов же решил немножечко утереть нос малость поверившему в себя бандиту и, будучи неплохим каталой, показал класс, попросту раскатав Ваньку. Чугун взбеленился, ну понятно ведь, кому захочется отдавать весь выигранный куш, да еще и так бездарно. Однако обвинять своего оппонента в жульничестве и остальных смертных грехах не стал, совершенно потухший, только и делал, что чесал голову. Протопопов поднялся, сгреб деньги со стола и зашагал к выходу. Бандиты остались сидеть за столом с кислыми минами. «Может, отыграться дашь?» – опомнился Чугун. «Сейчас, да сейчас фарту нет, завтра», – предложил бандит. «Замазано», – согласился Александр Дмитриевич. Вышел Протопопов из подвала явно в приподнятом настроении. Давно он не испытывал такого удовольствия от того, что кого-то пришлось без денег оставить. Ой, как давно! Курлов, завидевший министра и обрадовавшийся, что Александр Дмитриевич цел, тотчас поинтересовался тем, как все прошло. «Клюнули, Паша», министр выдохнул холодный зимний воздух и добавил: «Организуй все так, чтобы все чугуновцы, которые пойдут на дело, были схвачены с поличным». Глава 13. Год 1917, январь 16, Таврический дворец, Петроград. Без Октябрьского переворота 1917 года мы бы не оказались проигравшей стороной в Первой мировой войне. Как следствие, не было бы вовсе Второй мировой войны, не было бы такого мощного раскола с западным миром, не поднялись бы так сильно США. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, вернувшись со встречи с Ванькой Чугуном и его бандитами, Протопопов не терял оставшиеся часы почем зря, хотя время было глубоко за полночь. Снова душный рабочий кабинет Александра Дмитриевича, снова горячие кофе литрами, и совершенно бесконечные звонкие переговоры, переговоры с той целью, чтобы убедиться, что все сработает и завтра, а вернее уже сегодня, министра не будут поджидать неприятные неожиданности. Гайки, которые были недокручены, докручивались теперь, решительно и с максимально возможным напором. Протопопов все это время ощущал этакий легкий мандраж. Некоторым такое состояние не шло на пользу и заставляло нервничать, а заодно лишало возможности действовать взвешенно и с холодной головой. Но для Александра Дмитриевича это был настоящий, ни с чем не сравнимый кайф, который позволял собраться в кучу и находить силы, которых, казалось бы, уже не имелось. Министр чувствовал, что снова живет, что ему не все равно, и это чувство последние несколько недель только лишь усиливалось и обострялось. Следовало при этом отдать должное своему новому телу, оно блестяще выдерживало обрушившуюся нагрузку и даже и намека не давало на то, что внутренний ресурс этого организма исчерпан или подходит к концу. Все же прежний министр внутренних дел оказался на удивление крепким малым и, несмотря на некоторые вредные привычки, сумел к 50 годам сохранить свое физическое тело в неплохих базовых кондициях. Однако играть с собственным здоровьем – это как играть с открытым огнем, можно хорошенько обжечься и нарваться чего хуже на пожар. Что до пожара, то тушить его у Протопопова не было времени. Поэтому в начале 5 утра, когда до открытия Думы оставались считанные часы, Александр Дмитриевич буквально заставил себя закончить со всеми оставшимися делами и дать своему телу небольшой перерыв, который оно безусловно заслуживало. Готовиться можно и нужно, но ты никогда не предвидишь всего и вся, а вымотанным и со слепающимися от усталости глазами, есть куда как больший шанс и вероятность попасть в просак и наломать дров, причем подчас на ровном месте, споткнуться там, где обычно не спотыкаются. Надо учитывать, что Александр Дмитриевич, как опытный спортсмен, умел восстанавливаться в кратчайшие сроки и выключать тело, а что не менее важно, мозги, которые чаще всего оказывались истинной причиной накопившейся усталости. Министр прилег, как это обычно делал, на пол, постелив сверху простыню, закрыл глаза и натурально вырубился на пару часиков, чтобы мобилизовать организм накануне решительных действий. В 6 утра наш герой снова стоял на ногах, открыв глаза безо всяких будильников. Биологические часы работали исправно и ни разу до того не подводили. Не подведи и сейчас, да и спать дольше не выйдет, ведь заседание Государственной Думы планировалось в 8 часов утра на Шпалерной улице в Таврическом дворце, до которого еще следует доехать. Заседание определяющее. Александр Дмитриевич выпил крепкий чай, хорошо так потренировался с весом собственного тела и принял контрастный душ, который поставил его на ноги. По итогу, после всех предпринятых манипуляций, в начале 8-го он выглядел заметно посвежевшим и воспрявшим. По-другому и быть не могло. Все приготовления были завершены, и на душе сочеталась здоровая уверенность и хороший такой азарт, самый что ни на есть спортивный. Такой бывает, когда ты выходишь на ринг против сильного соперника, а за твоей спиной хороший такой лагерь. Все это в совокупности вселяло в Александра Дмитриевича непоколебимый оптимизм, что задуманное непременно случится должным образом и никак иначе. В 30 минут 8-го, минута в минуту, как и было обговорено накануне, прибыл генерал Курлов и сообщил, что броневик, который успел полюбиться, заправлен и подан к подъезду здания Министерства внутренних дел. «Как у вас настроение, Александр Дмитриевич? Удалось хоть поспать часок?» – спросил Павел Григорьевич. «Боевое», – заверил министр. «Как у вас, Павел Григорьевич? Повоюем?» «Все готово», – заверил генерал в ответ. «Ну тогда пожелаем удачи нашему делу». Долго разговаривать не стали. Вышли спешно из министерского здания, сели в автомобиль, за рулем которого был Федя. Выехали тотчас. В броневик помимо Александра Дмитриевича, Павла Григорьевича и Феди, поместились и еще парочку министерских охранников, которых тоже было решено взять с собой. В дороге никто не говорил лишних слов. Все было уже сказано и пересказано накануне ночью по 100 раз, потому каждый знал свое место в предстоящей операции и свою в ней роль. Все были максимально сосредоточены и сконцентрированы. Несмотря на возобновление сессии Думы после длительного перерыва, связанного якобы с новогодними праздниками, явно затянувшимися, на улице было минимум людей. Все сработало четко, как лучшие швейцарские часы. Министру удалось переключить внимание общественности и горожан на совершенно другие темы, стоящие на повестке столичного дня, такие как деятельность террористической группировки и бойня в ресторане Кюба, все еще остававшаяся горящей новостью, а если быть точнее, только-только ей ставшая. С сегодняшнего утра об инциденте в ресторане кричали наперебой все заголовки крупных петроградских газет, и каждая из них публиковала снимок Александра Дмитриевича Протопопова, который стоял весь в саже, крови и порванной одежде у сгоревшего ресторана Кюба и на фоне выносимой оттуда обгоревших трупов. Газетчики безапелляционно утверждали, что министр выбил из террористов все дерьмо. Оттого, пропаганда, которая могла быть затеяна радикалами с целью привлечь народ к выступлению, демонстрациям и провокациям у Таврического дворца, провалилась в самом своем зародыше. Доверие к радикалам за последние недели, если и не сошло на нет, то заметно пошатнулось. К тому же все первые полосы газет так или иначе, но были заняты именно горящими новостями, которые говорили отнюдь не в пользу антипатриотически настроенных масс. Как итог, на демонстрацию к Таврическому дворцу никто не вышел, а сама весть о возобновлении думской сессии затерялась и совершенно померкла. Зачем куда идти и выступать против, если люди в правительстве, по крайней мере господин Протопопов, стоят на страже интересов страны? Через несколько перекрестков к броневику Протопопова и Курлова, ехавшему на минимальной скорости, начали присоединяться другие автомобили, выныривая из-за угла. Первый, второй, третий. Так образовывался кортеж, который в условиях января 1917 года смотрелся крайне необычно и приковывал к себе пристальное внимание прохожих, которые останавливались и провожали автомобили любопытными взглядами. А потом, поняв, что это броневик министра внутренних дел, люди начинали аплодировать кортежу, понимая, что на заседание Государственной Думы едет тот человек, который способен отстаивать любые интересы и, если понадобится, с оружием в руках. Любопытно, однако, менялось общественное мнение. Крайне все складывалось занимательно. Примерно без 10:08 утра броневик Протопопова, который сопровождали по итогу целых 5 машин, наконец подъехал к огромному зданию Таврического дворца со стороны Шпалерной улицы. К самому дворцу подъехали по дороге, идущей полукольцом к парадному входу. Каждая из машин остановилась у одной из 6 белых массивных колонн, украшающих подъезд. Заезжать сюда можно было лишь для того, чтобы высадить высоких господ пассажиров и тут же уехать. Парковка возле подъезда была категорически запрещена. Однако никто из водителей 6 транспортных средств не обратил внимания на имеющееся предписание. Подъехали. Заглушили моторы едва ли не одновременно. Припарковались. Открылись дверцы. Из автомобилей начал выходить честный народ в большом количестве. До начала возобновления думской сессии оставались считанные минуты, поэтому возле входа в Таврический дворец не было ни одного депутата, который бы мог стать свидетелем описываемой картины. Все они прибыли и прошли в белый зал заседаний, как думский зал все еще назывался в то время. Из автомобилей выходили депутаты. Все и каждый, уважаемые и хорошо известные для широкой общественности Петрограда личности, Римский-Корсаков, Марков II и другие правые в количестве нескольких десятков человек. Одеты они были в строгие черные костюмы, а у каждого на груди был выставлен на показ новенький, блестящий значок с синей буквой «Д», символизирующий логотип нового спортивного общества «Динамо», специально разработанный. Кстати, именно во время описываемых событий в Таврическом дворце, спортивное общество «Динамо» в лице своего директора, безо всяких проблем и проволочек, таки получало субсидию в размере 10 миллионов рублей наличными, выделенную одним из крупнейших российских банков. Но о том, как так получилось и что к этому по итогу привело, об этом будет сказано позже, ровно как и о том, на что эти деньги были потрачены. Точно такие же новенькие блестящие значки с красивым динамовским логотипом надели на себя Протопопов, Курлов и министерские охранники во главе с Федором. Никто из депутатов прогрессивного блока, явившихся в Таврический дворец, также не мог видеть и других любопытных событий, а посмотреть было на что, ибо на Шпалерной улице одновременно с приездом высокопоставленных господ депутатов и министра внутренних дел начали происходить крайне занимательные вещи. Вкратце на них обязательно следует остановиться и описать. Так, стоило автомобилям припарковаться у подъезда к Таврическому дворцу и заглушить моторы, как к Шпалерной улице, как будто бы из ниоткуда вдруг подошли 20 крепких молодых ребят. Все, в спортивных костюмах бело-голубой расцветки и с нашивкой «Сила», в движении абсолютно все, хорошо сложенные, явно спортсмены. Непонятно только, кто они такие и откуда пришли, а главное, зачем, но зачем-то ведь пришли, да и расходиться они никуда не собирались. Как бы, между прочим, физкультурники встали парами вдоль улицы и совсем уж между делом перегородили собой любимыми все возможные выходы и входы. Теперь выйти из здания Таврического дворца, как и войти в него, не столкнувшись с загадочными господами, не представлялось возможным. Вроде как никакой угрозы они не представляли и встали то ли поболтать, то ли перекурить, то ли еще что, но мимо них, и мышь не проскочит незамеченной, в тем более толстожопый депутат. И вот незадача, такие же ребята стояли с другой стороны здания, у второго к нему подъезда. Зачем только, спрашивается, зачем, это станет понятно в самое ближайшее время. Протопопов, убедившись в том, что Таврический дворец плотно оцеплен случайными зеваками в спортивных костюмах, решительно двинулся к парадным дверям. Охрана здания наблюдала за всем безучастно и, можно сказать, безразлично, отводя глаза и ничего не замечая. Ни для кого не было секретом, что ребята-охранники подведомственно относились и подчинялись Министерству внутренних дел, поэтому когда господа Протопопов, Курлов и правые заходили внутрь, никто не стал никого обыскивать и тем более проверять, нет ли у них с собой чего такого запрещенного. А если и есть, не ума охранников это дело. Шли через купольные и екатерининские залы прямиком к Думскому залу, где и намечалось, как обычно, заседание депутатов 4-го созыва. Тут важно понимать и особо отметить, что Александр Дмитриевич, будучи представителем государственного правительства и министром внутренних дел внутри него, по установленному регламенту не имел совершенно никакого права идти на думское заседание вместе с остальными депутатами рука об руку. Он, как и остальные министры и им сочувствующие, должен был прибыть в Таврический дворец совершенно с другой стороны и отправиться в специальную пристройку, которая именовалась министерским павильоном. Это было небольшое здание, соединенное со зданием Таврического дворца крытой, застекленной галереей с отдельным входом со стороны Таврической же улицы. Именно внутри министерского павильона до начала думского заседания пребывали министры, а после, когда заседание начиналось, они всей гурьбой проходили через крытую галерею в зал заседаний Государственной думы, где и располагались согласно купленным билетам на отведенным для них местам. Мера против лоббирования и исключения всяческих коммуникаций между депутатами и слегами министерств, с сомнительной эффективностью, конечно, но с правильной задумкой в своей основе. Протопопов, однако, решил откровенно покласть на эту имевшуюся практику с высокой колокольни, потому что не видел факта нарушения закона. Не стоило забывать, что Александр Дмитриевич сам имел действующий депутатский мандат, будучи избранным в Государственную Думу 4-го созыва. Формально он все еще состоял во фракции земцев-октябристов и имел полное право прийти на текущее заседание, отказываться от которого он ни в коем случае не собирался.